3. Зампотыл, в переводе с армейского наречия, заместитель командира части по тылу и снабжению. 4. Гномья Франдибала, осадное орудие, изначально трибушет, но в данном случае серьезно апгрейднутый гномами. Фактически это два совмещенных трибушета, которые стреляют попеременно. 5. Рицин, органический яд, получаемый из жмыха клещевины. Предельно прост в получении, в 6000 раз более ядовит, чем цианистый калий. Ну и еще, вызывает понос, колики, мутность сознания, ослабление сердечной деятельности и конвульсии. Хорошо растворяется в воде. Георгий Марков, болгарский диссидент, получил укол зонтиком, через который ему ввели 0,45 мг рицина, чего с лихвой хватило для надежного устранения. Глава 11. Кинжалы и плащи. Как мы попадем внутрь? Сэм прищуренно смотрел на осажденный Изенгард. Через подземелье, ответил Гэндальф и протянул Сэму странного вида рюкзак. Вот, это снаряжение орка из Мордора, а это тебе, Арагорн. Гэндальф снял с лошади еще один странного вида рюкзак с висящим на лямке урукхайским шлемом. Это снаряжение урукхая Изенгарда. Истари снял с лошади еще один рюкзак, а это для меня. Но перед этим, он вытащил из рюкзака ножницы и протянул их Сэму. Волосы и борода выдадут меня надежнее посоха. Сэм, помоги мне подстричься. Сэм принял качественно изготовленные серебряные ножницы, вытащил из торбы белое полотенце, обвязал им шею и старий принялся за работу. Брить его задачи не ставили, поэтому он решил укоротить бороду достаточно, чтобы это не было видно под высоким металлическим горжетом урукхайского шлема. 30 минут работы. Гэндальф лишился длинной бороды и обрел аккуратную короткую бороду длиной где-то около 10 сантиметров. Волосы же пострадали сильнее, превратившись из прически хиппи в короткую стрижку а-ля Сэм Гэмджи. «Что?» — наткнулся Гэндальф на ехидный взгляд Арагорна. «Ничего». С трудом подавив улыбку, ответил тот и посмотрел на Сэма. «Стригу как умею», — развел руками хоббит. «А стригу я только кусты и себя». Обведя своих спутников строгим взглядом, вызвав тем самым почти подавленный смешок Арагорна, Гэндальф открыл походный рюкзак у Рукхая. «Нет времени на хихоньки-хахоньки. Облачайтесь в броню. Нас ждет, пожалуй, самое опасное задание третьей эпохи». Спустя порядка 20-30 минут облачение в незнакомую броню было закончено. «Арагорн, лучше намажь подбородок грязью», — посоветовал Гэндальф. «Он выдает в тебе человека». Арагорн черпнул глины близ ручья и основательно измазал ею подбородок. «Все, выходим», — произнес Гэндальф. Они спустились к основанию горы, что располагалось в полутора лигах к западу от Изенгарда. Здесь, по мнению Гэндальфа, должна располагаться пещера, имеющая тоннель, впадающий в подземелье Изенгарда. «Меньше разговоров и старайтесь не привлекать внимания», — предупредил Гэндальф, надвигая шлем пониже и заходя в пещеру. «Орки очень подозрительны к выбивающимся из ряда. Классическая тектоническая пещера обладала высокими потолками, от которых отражался свет факелов. Пахло в этой пещере неприятно, чем-то гнилостным и зачахшим. Порядка полулиги под землей они прошли, так и не встретив никого. «Эй вы!» — окликнули их откуда-то из темноты. «Какого тут забыли?» «Возвращаемся из рейда», — ответил ему Арагорн. «Какой рейд, вашу мать?» — проревел голос. «Мародерить ходили?» «Да, сучьи выкормыши, не ходили», — отрицательно качнул головой Арагорн. «Как правильно отвечать надо?» Появился из темноты другой орк. «Не знаю», — полувопросительно ответил Арагорн. «Так точно, никак не ид. Правильно отвечать», — раздраженно просветил Арагорн орк в урукхайских доспехах. «Мародерить ходили, никак не ид», — ответил Арагорн. «Ходили», — не поверил ему орк. «Моя доля мне дай, тогда идете дальше». «Нет, моя доля, трибунал вас к стенке расстрелит». «Чего он хочет?» — едва слышным шепотом спросил Сэм у Гэндальфа. «Хочет, чтобы мы поделились с ним добычей с рейда», — так же тихо ответил Истари. «Эй, чего переговариваетесь?» — повернул к ним голову орк. «Сейчас в внеочередной наряд залетите. Кто командир? Какое подразделение?» «Слушай, мы дадим тебе часть добычи». Арагорн снял рюкзак и вытащил оттуда кошель. «Забирай все, вот это другой разговор». Обрадовался орк и ссыпал часть содержимого кошеля на ладонь. «Золото, мое уважение, теперь валите от седова, и чтоб не видел больше вас на нашем караульном маршруте». Орк удалился во тьму, где угадывались силуэты других орков. «Ни с кем делиться не буду, я начальник караула», — донеслось из темноты. «Моя добыча, поделись по-братски». 19-10. Воззвал к голосу разума другой орк. «Никаких по-братски». Удалялся голос орка, которого называли 1910. Выждав минут пять, лазутчики двинулись дальше. Молчание, в очередной раз предупредил Гэндальф. Они шли дальше по довольно-таки сырой пещере. Постепенно она опускалась все ниже и ниже. По дороге встретилось еще несколько патрулей, но их они не заинтересовали. Совсем глубоко внизу они наткнулись на настоящий оборонительный участок. Порядка 300 урукхаев охраняли возведенную из красного гранита стену, снабженную двумя баллистами. Вдоль стены, полностью перекрывающей обширный зал, непрерывно ходили патрули по 5 урукхаев в каждом. Судя по интенсивности охраны, это единственный вход в обитаемые орочьи подземелья. «Что будем делать?» – поинтересовался Арагорн, полностью полагающийся на способности Гэндальфа. «Такую защиту не преодолеть силой», – изрек Истари. «Но если подойти с умом». С этими словами он достал из кармана три кольца. «Это то, что я думаю», — настороженно вопросил Арагорн. «Да, кольца убитых нами Назгул», — кивнул Гэндальф. «Понимаю, что вас пугает риск быть порабощенными, но, по сравнению с кольцом Всевластия, их влияние весьма слабое и может проявиться только при условии ношения кольца годами. Думаю, не случится ничего страшного, если мы используем их способность для благого дела. Нужен какой-то другой способ», — не очень радостно ответил на это Арагорн. «Назгул стали такими не просто так. Ты должен был уничтожить эти кольца в огне Роковой горы. Мы сейчас в шаге от кольца Всевластия». Истари возбужденно махнул рукой в сторону Красной Стены. «Если у нас не получится, в мир рано или поздно вновь явится Саурон. Или хуже того, Моргот. Тогда все ужасы и лишения, что мы пережили, покажутся скучным днем в норе. Сэм, я считаю, что мистер Гэндальф прав», — вступился за Истари Сэм, протягивая руку за кольцом. «Мистер Фродо погиб за наше правое дело, мы не можем рисковать успехом, брезгуя методами». «Ох, проклятие», — вздохнул Арагорн, принимая кольцо из рук Истари. «Чувствую, мы еще пожалеем, что решились на это». Гэндальф первым надел кольцо. «Господа, не обращайте внимания на шепоты. Это лишь безопасный морок». Гэндальф, выглядящий в призрачном мире как фигура с белым ореолом, направился к стене. Лишь призраки былых обладателей колец. Арагорн осмотрел себя. Его окутывало серебряное сияние, а очертания рук плыли. Самуэль Гэндальф выделялся насыщенно зеленым ореолом вокруг фигуры. Правда, возле сердца его находилось едва заметное серое пятнышко. «Не стойте, чем меньше мы будем в призрачном мире, тем лучше для нас», — поторопил их Гэндальф. Подойдя к стене, они наткнулись на неожиданную проблему. Врата были закрыты. «Не переживайте, рано или поздно кто-то зайдет или выйдет», — попытался успокоить их Истари. Где-то минут 40 ничего не происходило, что заставило спину Арагорна, искренне опасающегося стать призраком кольца, что и означает слово «Назгул», вспотеть. Наконец, врата начали без предупреждения отворяться. «Выходите наружу, подлые сноги», — напутствовал один из урукхай движение колонны закованных в цепи орков. «И чтобы больше не появлялись на Изенгарде». Колонна вышла за врата, а компания Гэндальфа наоборот, вошла внутрь. «Что здесь происходит?» — тихо спросил Сэм. Один из орков-привратников беспокойно огляделся. «Чего ворочаешься?» — отреагировал на это друга орк-привратник. «Слышал что-то?» — беспокойный орк метался взглядом. «Чего слышал?» — не понял его напарник. «Чего здесь происходит?» — повторил услышанный орк. «Ничего не происходит», — ответил ему напарник. «Говняный пост в говняном подземелье. Не думал вообще, что сюда обратно попаду. Да не, я говорю, кто-то спросил, чего здесь происходит». Потряс головой беспокойный привратник. «Никто ничего не спросил», — заверил его напарник. «Браги вчера пережил, что ли?» «Ничего я». Гэндальф приложил палец к рту Самуайза, неодобрительно покачал головой и кивнул в сторону вторых врат, ведущих во внутренние подземелья. У вторых врат, а точнее на площадке перед казармами, пристроенными к стене, случилась заминка, так как она была перегорожена строем урукхаев, слушающих какого-то особенного урукхая, облаченного в, почему-то, бронзовую броню. Ростом он был повыше средних урукхаев, а броня его чем-то напоминала классическую урукхайскую, но имела несколько существенных отличий. Гребень был не цельнометаллический, а с лентами черной ткани, формирующими плюмаж, а лицевая маска имела в себе функционал забрала, открывалась и закрывалась по желанию носителя. Кираса его состояла из 8 подвижных сегментов, что Арагорн раньше видел только на старинной броне нуминорских всадников. Впоследствии, когда гномы стали изготавливать всю людскую броню, от сегментарной брони отказались, полностью перейдя на более легкие в изготовлении цельнокованные кирасы. «Слушать меня внимательно», — произнес урук командир, расхаживая вдоль строя и сложив руки в замок за спиной. «Повторяться не будет, поэтому запоминать сейчас и навсегда. Вы — новый род войск, пехота навага строя. Государство вверило вам страшнее оружие, обеспечивающее невабра, абсолютное превосходство на поле боя. Никакие килы, газеты и альбы, один, вам больше не страшны. Все подохнут под могучими залпами наших балдулугов. Два, на ремень. Урукхай, которые были вооружены только тесаками и странными деревянно-металлическими дубинками, подняли эти опущенные к ногам дубинки и повесили их ремнями себе на плечи. Направо, выкрикнул следующую команду их командир в бронзовой броне. Шагом, марш. Урукхай, чем сильно и печально удивили Арагорна, почти синхронно чеканя шаг маршировали в сторону наружных врат. «Песню запевай», — скомандовал их бронзовый командир. «Мы идем в тишине по убитой весне», — затянул один из орков в голове колонны. «По разбитым домам, по седым головам, по зеленой земле, по черневшей траве, по упавшим тилам, по великим делам». Арагорн с удивлением осознал, что песня не на темном наречии, а вполне себе на вестроне и мало того, что обладает каким-то смыслом, так еще и ритмично. По разбитым черепам, по эльфийским домам, по кровавым словам, по голодным годам. Мы идем в тишине, по убитой весне, по распятым во сне и забытым совсем, продолжал орк с головы марширующей колонны. Ворах писем, не скучай, подхватил весь строй. Пахоронка, липкий чай. Врата во внутреннюю часть отворились для въезда высокой телеги, которую тащил здоровенный вол. Этим и воспользовалась компания Гэндальфа. Пещеры здесь резко изменились. Видно обработку камня, разравнивание камня, а также уничтожение сталактитов и сталагмитов. А еще видно дорогу. Ровная мощеная линия вела напрямую во тьму. Арагорн как-то понял, что больше пещера не будет изгибаться и нырять вниз, а сразу приведет их к чему-то. «Снимаем кольца», — дал команду Гэндальф. «Достаточно с нас». Вновь очутившись в реальном мире, они почувствовали, что воздух здесь совершенно иной, нежели в призрачном мире. «Слышали их песню?» — спросил Сэм. «Откуда они знают про письма и чай? Может, у них они тоже есть?» — предположил Арагорн. «Я долго странствовал, убивал много орков и ни разу не видел, чтобы они пили чай или писали письма, но легко мог пропустить». «Орки и чай?» — хмыкнул Гэндальф. «Не думаю». «Тогда откуда эта песня?» — не унимался Сэм. «Пусть она про жестокие вещи, но какая-то грустная. Так они передают горечь своих поражений и побед», — произнес Арагорн задумчиво. «Иначе в этой песне нет смысла. Не о том думайте, друзья», — вклинился в их беседу Гэндальф. «Орки — зло, безоговорочное, бескомпромиссное, предательское и подлое, как и Рон Уизли. Не надо искать смысла во зле, его нет. Эти низменные чудовища без зазрения совести вырезали и до раз, и тысячи городов до него. Не надо гуманизировать их. Они не люди, не хоббиты, не эльфы. Они орки и орками останутся, пока мы не остановим Рональда Уизли и не вырежем их под корень. Иначе никак. Ни у Арагорна, ни у Сэма не нашлось никаких аргументов, поэтому беседа угасла. Они продолжили идти по длинной дороге из красного кирпича, устье реки Изин, междуречье. Радагаст потрясенно глядел на тушу дохлого медведя и нервно теребил посох. Это точно не охотники и даже не орки, которых последнее время видят здесь все чаще. Истари подошел к медведю и изучил его язык. Никаких посинений и гнойников, поэтому на ядовитые растения, которые медведь бы мог съесть сдуру, подозрение не падает. Радагаст не любил это делать, но иногда приходится марать руки во внутренностях погибших животных. Вскрыв шкуру кремневым ножом, Истари добрался до желудка животного и вытащил его наружу. Вскрытие желудка показало, что медведь перед смертью обильно поел рыбы, который просто физически не мог наловить в таких количествах за один день. Стенки желудка были покрыты кровоточащими язвами, причем довольно обширно. «Это какой-то яд», — сделал вывод Радагаст. «А рыба?» Вскрытие одного из лежащих в желудке медведя-лососей, которых медведь в приступе жадности жрал целиком, показало, что рыбы попали в медведя уже как минимум день мертвыми. «Видимо, течение принесло. Надо подняться вверх по течению», — вслух произнес Истари. Оставив медведя на месте гибели, он свистнул. Из кустарника выехали сани с запряженными в них зайцами особой, гоночной породы. Взяв вожжи, Радагаст снова свистнул и устремился вместе с санями вперед, вдоль реки, прямо и внимательно следя за поверхностью. По дороге встречались трупы животных, преимущественно не очень брезгливых хищников. Лисы, волки, медведи, но иногда попадались даже олени, которых уже успели основательно обглодать. Значит, дело в воде, а не только в отравленной рыбе. Кто-то умышленно сливает в воду отраву, и кандидат на это только один. Изенгардский колдун, отвернувшийся от добра. Саруман, ты заплатишь за отнятые тобой жизни этих невинных животных. Подстегнул зайцев Радагаст. Изенгард, башня Ортханг. Пагамарас, это переходит все границы. Прошипел Назгул. Я бесполезно трачу время, обучая Урукхаев темному наречию, а теперь это такая же трата времени, как производство мушкетов, покачал головой Рон. Это другое, не согласился Назгул. Но тратить время на обучение детенышей орков, большая часть из них умрет в течение 50 лет. Вот это точно далеко не факт, оскалился Рон. Я сделаю все, чтобы они выросли и стали полноценными членами нашего немногочисленного общества. Они будут совершенно другими, ни в чем не уступающими людям или гномам, а Ильдар они будут превосходить. Я не разделяю твою точку зрения, Пагамарас, с нотками неуверенности произнес Назгул. Наемник, почему вы всегда называете меня наемником? Прищурился Рон. Твой контракт никто не разрывал, прошипел Назгул. Это значит, что ты все еще исполняешь волю Саурона за вознаграждение. А за что боретесь вы? Задал следующий вопрос Рон. В чем ваша цель, Назгул? Воля Саурона, закон. Тут же ответил второй, до этого молчавший Назгул. Мы следуем воле Саурона. Я бы на вашем месте задумался о формировании профсоюза. Пробормотал Рон. Серьезно, ребята, вы даже зарплату не получаете. Знаете, что? С этого дня ставлю вас на довольствие. Каждый месяц приходите к кассе и получаете воинское довольствие в виде. Так, вы у нас летчики. Получаете по 2 золотых. Стандартное солдатское довольствие у нас 1 серебряная монета, но вы-то особый род войск, пусть и пока что не летающий. Но я работаю над этим. Уизли, мы пришли не за этим, напомнил первый Назгул. Нас не устраивает то, как ты используешь наш потенциал. Рон молча встал из-за стола и прошел к бронированному шкафу с палантиром. Он вытащил его и поставил на специальный постамент. «Подойдите», – потребовал он у Назгул. «Беремся одновременно». Когда появилась картинка, Рон понял, что Назгул тоже с ним. «Видите?» – вопросил он у слышащих его Назгул. Их взгляд пролетал над Минас Тиритом, где кипела жизнь. Работали мастерские, ездили тысячи телег, ходили десятки тысяч людей, на стенах стояла стража, а во дворах играли дети. Взгляд опустился на одну из школ. Внутри дети сидели за партами и слушали объясняемый учителем момент урока. «Вот это, настоящий секрет победы людей, гномов, Ильдар», – заверил Рон Назгул. «Школа. Простая школа. Может, в ваши времена ничего такого не было, но сейчас это распространено повсеместно. Вы видели, что на каждой таверне и на каждой лавке написаны названия?» «Написаны. Это значит, что каждый житель умеет читать. Как сказал один из очень умных людей в неизвестной вам стране, когда пруссы победили австрияков, это была победа прусского учителя над австрийским. Вам ничего не скажут названия народов, но многое может сказать Максима, исходящая из этого. Войну побеждает тот, чьи солдаты умней. Только массовое и системное образование даст нам шанс на победу в этой бесконечной череде войн. В 9 из 10 битв орки проигрывают. Вот почему Рон своей волей переместил взгляд палантира в одно из крупных зданий с высокими потолками. Там на трибунах сидели молодые люди, а за кафедрой стоял седой старик в мантии. А это высшее образование, продолжал Рон. Нам до него еще очень и очень далеко. Вы понимаете, что мы просто обречены на поражение. Ильдарское образование вообще вне досягаемости. Такая глубина изучения вопроса нами просто непостижима. Если Ильдар учится сеять зерно, со временем он будет делать это лучше человека в 1000 раз и получать куда больший урожай. В отдаленной перспективе обречены даже люди. Если Ильдары не уйдут в иной мир окончательно, конечно же, я, произнес Назгул, я был в подобном месте. Воспоминания царапали его разум острыми гранями, это ощущалось даже по тому каналу, посредством которого они сейчас разговаривали. Рон подумал, что Назгул утратили связь с собой прошлыми отнюдь не до конца. «Ты был человеком и явно непростым крестьянином», — сделал вывод Рон. «Ладно, достаточно наглядных примеров. Возвращаемся». Взгляд погас, и Рон снова ощутил себя стоящим у постамента, рядом с которым лежали Назгул. «Вставайте», — приказал ему Изли типичным тоном старшины. Назгул поднялись с пола и уставились на него. «Теперь вы понимаете, что народное образование самое важное, что нам нужно?» – спросил Рон. «Даже важнее, чем внедрение мушкетов. Мы победим и достигнем конечной цели только тогда, когда последний орк сможет свободно читать и писать, и лучше, чем темное наречие для этого языка нет. Его не знают в остальном мире, оно лучше подходит к горлу орка, оно легче им усваивается», – прошипел первый Назгул. «Мы тебя поняли, Пагомарас. Больше не будет недовольства. Вы не переживайте, чувствую, в ближайшее время у вас будет возможность более эффективно примениться», – успокоил их Рон. А теперь, Рон вернулся к отложенному чертежу. «У них есть вполне себе судоходная река, а вот адекватных средств для ее защиты и патрулирования до сих пор нет». Рон в данный момент исправлял эту досадную оплошность. «Когда-нибудь эта смешная осада закончится, и тогда надо будет думать о следующих целях». Рон пока что видел перспективным прорыв в Лотлориен, где можно, при должной степени внезапности, покончить с верхушкой Эльдар Галадрим. «Речной десант на быстроходных баржах будет лучшим способом, командир», – вбежал Гарри. «Там эльдарские подкрепления прибыли к осаждающим». Рон повернулся к подпрыгивающему от волнения Гарри и хмыкнул. «По хрену, будут устраивать торжественные парады у стены? Пусть приходит, белая баба с ними», – сделал большие глаза Гарри. «Упс, а вот это проблема, осадный лагерь у Изенгарда. Госпожа, рады видеть вас», – поклонился граф Диор. «Заткнись», – прервала его Галадриэль взмахом руки и недвусмысленным приказом. «Сколько раз вам сообщали, что вода в реке отравлена?» «Ммм», – граф запнулся. «Два раза. Когда вы начали на это реагировать?» – нахмурила левую бровь Галадриэль. «На прошлой неделе», – ответил граф. «Сколько людей умерло от желудочных хворей до того момента?» – поинтересовалась эльфийская владычица. 2500, – сглотнул граф. «Итого у вас, после контратаки Изенгарда, оставалось 15000 воинов, но вы без боя потеряли 2500, – подсчитала Галадриэль, вопиющая некомпетентность. «Я отстраняю ваш военный совет от командования объединенной армией. Какое вы право имеете?» – начал было граф, но у него в горле внезапно будто ком застрял. Кольцо на безымянном пальце Галадриэль незаметно для всех засветилось. «Потому что я повелеваю тебе», — твердым адамантиевым тоном, сообщила ему владычица. «Стража, уведите их и накажите так, как люди обычно поступают, когда кто-то вероломно предает общее дело. Графов, виконтов и баронов вывели людские воины, не способные противиться воле владычицы Галадриэль. Шутки закончились, Уизли», — прошептала она, глядя на башню Ордханг. Примечание. 1. Кил, Газет, Альп, с темного наречия, человек, гном, эльф, именно в таком порядке. 2. Балдулук, с темного наречия, огненное оружие. Глава 12. Зло во плоти. Итак, что мы имеем? Рон подошел к палантиру и взялся за него обеими руками. Пространство вокруг Изенгарда полностью покрыто белым туманом, препятствующим обнаружению вообще чего-либо, до такой степени, что Рон не видел самого себя. Досадно, но не смертельно. Гораздо больше интереса у него вызывали места чуть отдаленнее, чем может покрыть завесой Галадриэль. Да, Рон опытным путем установил, что завесу налаживают эльдары, но пика она достигла только при прибытии владычицы Лотлориена. Интересовали Рона места подальше от города, но не так, чтобы совсем далеко. И даже не места сами по себе, а те, кто там время от времени обретается. Попались, сученьки. Недобро, но очень довольно улыбнулся Рон. Любая армия – это снабжение. Нет снабжения – нет армии. Специально против обозов снабжения у Рона припасен десяток отрядов наездников на варгах, которым он придал особую важность в вопросе экипировки, и поэтому они сейчас красовались в сверхлегкой бронзовой броне на все тело, причем это касалось даже непосредственно самих варгов, ради которых Рон не поленился сконструировать специальную пластинчатую броню. Сейчас эти бронированные чудовища ждут сигналов на замаскированных позициях, готовые в кратчайшие сроки посадить объединенную армию сил добра, товарный знак, на жесткую сухую диету. Большой обоз обнаружился в 10 километрах от осадного лагеря. «Сигнализируй, Гарри». Рон отошел от палантира. «Волк 3, выдвижение на тракт 1. Есть». Гарри вышел на балкон и начал орудовать рукоятями сигнального устройства согласно установленным сигналам. Сигнальное устройство представляло из себя 2 здоровенных флага, которые стоят на вершине башни и совершали движение посредством управляющих рычагов, выходящих как раз на балкон Рона. Сам же Рон вернулся к палантиру и лично наблюдал, как командир наездников на варгах ругается со своим замом, который не очень уверенно записал условные знаки. Ох, вечно они. Рон подошел к каталогу пергаментов с протеевыми чарами. Волк 3, выдвижение на тракт 1. Резервные средства связи, залог успеха даже в непредвиденных ситуациях. Флажковый код приживался среди орков неохотно, но был необходим для обеспечения секретности связи через протеевы чары. Рано или поздно гондорцы или эльдары заподозрят подозрительную информированность подразделений наездников на варгах, которых Рон уже окрестил шинилерией, что показалось ему забавным, так как чевал по-французски значило лошадь, а чейн – собака. Записи Сарумана уверяли Рона, что варги генетически более близки именно к собакам, а не волкам, что объяснялось их сложной эволюцией, в процессе которой кто-то серьезно так вмешался в их генетический материал, наделив милых древних песиков, любивших время от времени закусывать прямоходящими обезьянами, разумом и выдающейся физической мощью. Сейчас на службе Рона состоит племя, а не домашние питомцы. Если их перестанут устраивать условия службы, то совет самых старых варгов, которых почитают и обеспечивают лучшей пищей, может решить, что пора кочевать отсюда еще куда-то, и лишится Рон своей могущественной шинилерии. Командир третьего отряда стукнул по голове своего зама, затем ткнул ему в лицо левым предплечьем, где размещалось поле протея, на котором высветилось сообщение на темном наречии. Варг под ним, который являлся, по сведениям из личных листов, младшим вожаком, прорычал что-то по-варговски, на что командир третьего отряда заливисто рассмеялся. По команде 47-го, порядковый номер которого вспомнил Рон, отряд тронулся с места и, набирая темп, двинулся к указанной цели. Прикинув, что до прибытия шиньеристов на место рандеву с людским обозом пройдет где-то около полутора часов, Рон направился в мастерскую. Его текущий проект – аэростат, кожу, постоянно прибывающую из подземелий, просто девать некуда, так как спрос на кожаную одежду стократно удовлетворяется предложением. Рон, конечно, организовал полуавтоматическое конвейерное производство качественных предметов кожаной одежды, пусть ему это и стоило литров крови и пота, но оно того стоило. Теперь квадратные куски выделанной кожи с высоким процентом отходов почти автоматически превращались в стандартные сапоги, рубашки, поддоспешники, штаны и шапки, но подземных свиней резалось намного больше, чем пока что мог переварить конвейер. И потом, куда потом девать столько стандартных сапог, рубашек, поддоспешников, штанов, курток и шапок? Срок хранения у кожаных изделий высокий, но не бесконечный, поэтому задачей номер два было нахождение рынков сбыта, но это потом, после осады. Осталось только подождать, пока эльдарам надоест просто сидеть в осадном лагере и они пойдут на самоубийственный приступ. Поэтому решением проблемы избытка кожи стало конструирование аэростатов. Рон пока не знал, для чего они ему, но чувствовал, что могут пригодиться. Проект разработки аэростатов включает в себя три их вида. 1. Монгольфьер. 2. Шарльер. 3. Комбинированный. В принципе, помимо этих трех типов больше ничего не существовало, поэтому можно сказать, что Рон стал первопроходцем вообще во всех направлениях развития летательных средств легче воздуха. В перспективе было добавление к этим аэростатам двигателей, которые позволят превратить их в дирижабли, но это будет несколько потом. Пока что задача Рона стояла в поднятии хотя бы одного изделия в воздух. Кельтско-германские руны таят в себе большой потенциал, ничуть не меньший, чем архано-енисейские, поэтому Рон последние недели уделял им пристальное внимание и время, что дало свои плоды. Мини-двигатель, слепленный из бронзовых деталей, можно было условно назвать первым магическим в этом мире, ну и, пожалуй, в его родном мире. Во всяком случае, про такие движки дома он никогда не слышал. Вот он, путь развития магического мира, а эти снобы застряли на стыдливом и запаздывающем копировании технологий маглов. Подумал Рон с досадой. Танки и самолеты на магической тяге, материалы в десятки раз более прочные, чем может дать магловская металлургия. Тьфу, здесь его ограничивала только материальная база. Да, он мог бы соорудить самолет, но зачем? Автоматическое оружие он тоже может произвести, но зачем? Танки, автомобили, все это возможно, но в малых количествах, совсем не в серийных. Рон кое-что читал о последствиях насильственного ускорения прогресса. Понятия дикарские, но зато сакм. Рон вытащил из выдвижного ящика штангенциркуль и принялся повторно замерять размеры механизма для активации горелки. но в раздаче современного оружия дикарям определенно что-то есть. А если в обмен еще и требовать придерживаться орочьей идеологии? Хе-хе, запечатанное в кельтской руне пламя высвобождалось только при соединении ее с руной-активатором, что производилось с помощью специального механизма, соединяющего руны при приведении рычага в положение ВКЛ. Для обеспечения надежности нужна особая точность приладки, поэтому Рон не ленился проводить дополнительные замеры деталей и их доводку до максимальной точности. Отмеренное время прошло, Рон вошел в кабинет и взялся за палантир. Отряд шинелеристов как раз вступил в схватку с головой обоза, охраняемый немногочисленным конным отрядом Рахирим. Лошади очень боялись варгов, этот страх вбит сотнями тысяч лет эволюции, поэтому Рахирим, сами изрядно испугавшиеся, большей частью потеряли контроль над ездовыми животными и не смогли перестроиться для отражения внезапного натиска наездников на варгах. Зазвенел металл. 47-й лично поднял на копье командира отряда охраны, а дальше схватка превратилась в преследование и убийство бегущих. Обозники сопротивления не оказали, наоборот, принялись массово сдаваться или пытаться сбежать, но приказ Рона был однозначен. Никаких пленных. Телеги с провиантом запылали ярким пламенем, а отряд 47-го добил раненых и выстроился чуть в стороне. Никакого сбора трофеев, еще один приказ Рона. Сигнализируй. Убыть в резервный пункт 1, приказал Рон Гарри, который все это время сидел в его кабинете и заполнял какие-то документы. Есть. Гарри вышел на балкон, взялся за рукояти сигнального устройства и начал ими размахивать. Рон же в это время посмотрел на происходящее у отряда 47-го. Командир отряда вмазал по морде ответственному за прием сигналов, перехватил его пергамент и начал записывать, непрерывно глядя на сигнал из башни. Получив приказ, он направил отряд на запад, прямиком к резервному пункту 1. Таких пунктов сейчас вокруг Изенгарда ровно 50. На них диверсанты могут пополнить запасы зажигательной смеси, а также отдохнуть в безопасности и залатать раны. Работа у шинелеристов очень опасная, но почетная. Остальные орки считают их отбитыми самоубийцами, но тем не менее очень уважают, как берсерков. Берсерки – отдельная проблема Изенгарда. Каждый тысячный рукхай рождается с аномально повышенной агрессивностью и пиковыми, в пределах вида, физическими характеристиками. Управлять ими практически невозможно, они являются причиной высокой смертности среди молодых орков во время взросления в подземельях, а также ресурсом, которому не было места в армии Изенгарда. Рон сделал дисциплину главным преимуществом своей армии, поэтому агрессивные и неконтролируемые берсерки стали просто не нужны. Рон нашел для них отдушину в учреждении Лиги английского бокса. Бои ведутся на площадке со стороной 24 фута, в кожаных перчатках, набитых варговской шерстью, 3 минуты раунд, только руками, проигрывает тот, кто упал и не смог самостоятельно подняться в течение 10 секунд. На площадке постоянно присутствует рефери, то есть Рон учредил бокс по современным правилам. Сегодня день начала отборочного турнира, где в течение недели отсеются самые слабые из претендентов, а отобранные 200 будут участвовать в чемпионате, где определится чемпион, которого Рон одарит одной молодой арчанкой, 1000 золотых монет, а также собственным домом на поверхности. Призовыми будут только первые 5 мест, где ценность награды будет падать сообразно занятому месту. Второй чемпион получит просто арчанку и жилье, а третий арчанку и 1000 золотых, а дальше на понижение, до 10 места, когда в качестве утешения будет дано 10 золотых монет. Для чего это? Рон хочет поднять орочье понятие частной собственности на качественно новый уровень и понятными оркам способами внедрить институт семьи. Сейчас у них такого явления как семья попросту не существует. Поэтому первым этапом будет одаривание самых физически сильных орков женщинами, которые не участвуют в отвратительной и животно-примитивной брачной охоте, когда орки группами спускаются в подземелья и насилуют все, что попадется на глаза, иной раз невзирая на пол. Рон эту забаву пока еще не пресек, но уверенно шел к этому. В конце концов у него есть цель создать крепкие орочьи семьи, на манер классических человеческих или эльдерских. Гномий вариант, где у главного карликового бородача имеется колено, все женщины в котором имеют право спать только с ним, и он по собственной прихоти раздает женщин в долгосрочную аренду своим лучшим воинам, Рону не нравился. Саруман внимательно изучал генетический материал гномов, вопреки распространенной практике инцеста, а может и благодаря ей, инбредной депрессии у гномов не происходило, что Саруманом никак не объяснялось. Просто факт. Распространенные беспорядочные половые взаимоотношения пожилых и не очень гномов с дочерями, сестрами, кузинами и так далее, не приводит к накоплению негативных генетических последствий. Загадка. Саруман, рассматривавший в будущем проведение некоторых мягких реформ, так же как и Рон отмел гномью семейную формацию, так как орки точно так же беззащитны против инбредной депрессии, как и люди. Но и в действующем способе есть недостатки, так как случай порой выводил целые поколения генетических уродцев, которые губили своим появлением целые линии новых подвидов. Строгий учет родословной начали вести с прошлой недели, но это будет намного легче организовать, если орки будут жить классическими семьями, а не как животные. Самым простым было устроить новые ячейки общества среди рабочих и шахтеров. Под землей и до Сарумана находились тысячи помещений некогда жилого типа, о былых обитателях которых неизвестно ничего, кроме разве того, что это точно были не гномы. На арчанок из категории рабочих и шахтеров остальные орки особо не смотрели, поэтому распределить классическими семьями этот, пожалуй, самый важный социальный класс Изенгарда, не составило труда. В рабочие идут самые покладистые орки, характер которых не позволяет добиваться успеха в рядах стихийных подземных банд, поэтому они просто выслушали глашатаев и прибыли на пункты по планированию семьи. Чтобы их неожиданное счастье внезапно не закончилось, Рон организовал структуру протоарбитров, которых заставляли наизусть учить адаптированный под данный мир Лекс Империалис и следить за порядком. Рон стер пальцы, но написал на темном наречии инструкции и нормы для протоарбитров, которые теперь в любой непонятной ситуации обращались к толстой книжке, размноженной тысячами экземпляров и столько же раз переписанной и снова размноженной. Рон в то время даже начал задумываться над печатным прессом, но отказался от идеи, так как без качественной бумаги эта затея не имеет никакого смысла. На пергаментах, выделываемых из свиных шкур, печатать можно, но все равно скорость будет не такая, как с полноценной бумагой. И потом, вес пергаментных листов просто не позволяет наладить нормальную бюрократию, так как свитки требуют куда больше места для хранения, в основном в силу толщины и массы. Темное наречие же, на котором Рон уже потихоньку ведет документооборот, семимильным шагами завоевывает сердца и умы, в основном благодаря тому, что каждый орк знает, что темное наречие – исконный орочий язык и прекрасно произносится орочьими глотками. Даже ходит миф, будто темное наречие сделано орками для орков, но Рон доподлинно знал, что данный искусственный язык изобрел Саурон, сильно опираясь на Валарин, один из древнейших языков данного мира. Как и земной искусственный язык эсперанто, темное наречие базируется на ряде наиболее распространенных языков данного мира, обладает простой грамматикой и не имеет исключений. И если на полноценное изучение Валарина необходимо 2000 часов с преподавателем, то вот темное наречие до разговорного уровня поднимается за 100 часов, причем Рон сам обалдел, когда смог разговаривать на этом языке через 8 часов усиленного изучения. Но больше обалдения у него вызвало то, орки начинают разговаривать на темном наречии уже в среднем через 80 часов. Саруман темному наречию не уделял никакого внимания, так как считал, что захваченным Раханом будет куда легче управлять, ведя дела на Вестроне. Тут, конечно, дело вкуса, но Рон, пришедший из мира, где шпионаж достиг пика своего развития, считал, что самый лучший язык тот, которого не знает потенциальный противник. И вообще, за темным наречием, лишенным тысяч слов исключений, бессмысленных исторически сложившихся правил, а также снабженного предельно понятной даже самому тупому орку грамматикой, которую Рон к тому же перевел с Тингвара, один, на латиницу, что стоило ему пары литров пота и мотка нервов, но он благодарил Мерлина за то, что 99,9% орков не умеют писать, поэтому внедрять в письменность можно было все, что угодно, хоть кельтские руны, чтобы при воздействии случайных всплесков магии пергаменты обретали весьма неожиданные свойства. Латиницу Рон считал более удобной, чем то, на чем писали носители Вестрона. Рон с удивлением узнал однажды, что пусть язык сильно похож на английский и вполне доступен для понимания, но пишут они чем-то сильно похожим на очень пьяные древнеготские руны. Если в готской письменности чувствовалась зарождающаяся рубленная германская педантичность, то вот здесь руны изгибали под сильными углами вплоть до переворачивания в особых случаях, предусмотренных сложными правилами. В общем, Рон ввел латиницу, подогнал под нее темное наречие, и теперь первые детишки Арчата стремительно осваивают алфавит. Пару-тройку лет под контролем Рона, и они все заговорят на древнем языке. Солдаты, например, осваивают язык в приказном порядке, благо, язык логичный, поэтому особых проблем с этим нет. Назгул работают в поте лица, если оно у них вообще есть, но выдают Рону еженедельную норму. Готовит до смерти запуганных орков-лингвистов, которые в рамках 5-6 дней успевают освоить и разговорный, и письменный язык. Сами Назгул латиницу приняли, причем больше повлияла не логичность и доступность букв, а отсутствие эльдарских ушей у истоков. Рон не найдет никого, кроме, пожалуй, Саурона и Милькара, кто также ненавидит эльдар, как это делают Назгул. Рон вышел на балкон и вытащил последнюю сигарету из пачки с логотипом имперской аквилы. Закурив, он задумчиво смотрел на осадный лагерь, где началось какое-то нездоровое движение. Нет, формально все идет как идет, но опытный взгляд разведчика интуитивно цеплялся за какие-то отличия в структуре осадного лагеря. Значит, день настал, Гарри. Обернулся Рон ко входу в кабинет. Дай приказ на максимальную боевую готовность. И стрелков построить на площади. Живо. Будет сделано, командир. Выкрикнул удаляющийся из кабинета Гарри. Рон вернулся в кабинет и начал снаряжаться. Касаркинскую панцирную броню он надел по нормативу, ни один сержант не придерется. Полностью снаряженный магазин болтов занял место в болт-карабине, хот-шот-лазерный пистолет занял место в поясной кобуре, штык-нож занял место в ножнах, а две последние фраг-гранаты легли в ранец. К тому моменту, когда Рон спустился вниз на пристроенном к башне лифте, 1000 стрелков уже была выстроена на площади. Рон подошел к изрядно нервничающему Рукхайму и с затаенной гордостью оглядел их. Стоят по стойке смирно, неподвижно, геометрически идеально, все в легких бронзовых латах, полностью закрывающих тело, на головах шлемы Марионы, у каждого за спиной анатомический пехотный рюкзак, все в стандартных сапогах, взгляды сосредоточены, но с нотками страха. Солдаты. Рон начал свою речь. Судя по всему, эти ссыкливые эльдары решили пустить своих одурманенных прихвостней на самоубийственный штурм. Скоро будет приступ, поэтому нам следует. Оглушительный треск прервал его слова. Рон взглянул на источник звука. Над одной из башен каким-то магическим образом появилась каменная глыба, которая на ходу обсыпалась мелкими валунами, падающими на серые черепичные крыши прилегающих к стене зданий. «Ох, беде!» — подумал Рон. «А фонарить?» — выдохнул подбежавший к нему орк Невилл, начальник медицинской службы. Чья-то воля отпустила камень, и он обрушился на башню, полностью развалив ее и похоронив под собой и обломками расчеты 3 улучшенных баллист. Но это явно было не все. На фоне раздался хруст и треск иного рода, будто кто-то сжал вместе 2 куска пенопласта и трет их друг о друга. Вторая оборонительная башня обратилась в пыль и накрыла ею окружающее пространство. «Кругом!» — приказал Рон. «Вперед, бегом, марш!» Возглавив 1000, он повел ее к месту предполагаемого пролома в стене. Как оказалось, пролом был не один. Стену будто превратили в труху. Рон был уверен, что это дело рук Эльдар. Все, кто находился в момент магической атаки на стене, теперь лежали изъеденными коррозией и окислением костьми и обломками доспехов с оружием. Хронозаклинание опознал тип атаки Рон. Либо они окончательно ёулись, либо совсем ёулись. Хрономагия – еще один запретный раздел, в той же степени запретный, что и магия крови. То есть за несанкционированное использование подобной магии можно лишиться жизни, а также всей родни до 7-го колена. Причем хорошо будет, если это сделают ликвидаторы отдела тайн, а не критическое нарушение причинно-следственных связей в результате ошибки. Эльдары же применили магию времени, причем четко были видны границы им доступного. Для уничтожения первой башни, находящейся чуть дальше от осадного лагеря, они применили банальный камень. Возможно, они бы с удовольствием состарили Рона, но, судя по всему, они до стены еле-еле достали. Впрочем, надо держать палец на спусковом крючке, если в зоне видимости появится любой эльдар. Если они такие обезбашенные, что используют хрономагию в таких масштабах, то можно ждать чего угодно. В родном мире Рона применять хрономагию в войне считалось окончательным беспределом, что-то вроде применения ядерного оружия у маглов. Ведь ладно, хрен с ним, что ты убил кучу народу за доли секунды, прокрутив вперед всю их короткую жизнь, которую они простоят на месте, пока не погибнут от жажды, Но ведь такое воздействие имеет шанс вызвать хроноаномалию. И отголоски подобных беспределов все еще можно встретить в заброшенных и Мерлином забытых уголках современной Англии. Бывает, что человек идет, а потом внезапно исчезает, но спустя годы его труп находит на том же месте, правда, в виде костной пыли или иссушенной мумии. Бывает, что происходит событие куда хуже, бывает, что исчезают целые деревеньки или части городов. Нет, лучше нахрен слететь с катушек от частого применения империя, чем использовать эту гнилую хрень, подумал Рон, сделав окончательный вывод касательно местных Эльдар. Надо встретить этих мудаков из истории, навсегда. Как будто мало было того, что Эльдары доминируют здесь миллионы лет, так еще их магия самостоятельно добралась до хронического раздела. Такие технологии очень опасны сами по себе, а в руках готовых на все ублюдков. Раз-раз, раз-два-три, лично задавал ритм бега Рон. Раз-раз, раз-два-три, выведя тысячу к крепостным вратам, он обнаружил оперативно накапливающихся перед пробоинами гондорских солдат. «А вы уже здесь, сукины дети», – пробормотал он. На случай прорыва противника через стены у него тоже есть особый план, который воплощается сейчас подразделениями по всему городу. В переулках размещались разобранные баррикады с железными листами, шипами и стрелковыми отверстиями. Через каждый такой уличный заслон можно прорваться только большой кровью, но врагов до хрена и больше, поэтому кровь они экономить не будут. Рон привел сюда тысячу, чтобы выиграть время для подразделений в городе, а также вселить страх в сердца простых солдат противника, то есть дать им просраться. Он дождался, когда гондорцы обратят внимание на вооруженных бронзовыми дубинками урукхаев и двинутся в атаку. На них шел строй пикинеров в латной броне и крылатых шлемах. Чеканный строевой шаг, минимум колебаний пик при движении, наступала явная элита гондорских войск. По моей команде, Рон поднял руку со штык-ножом. Огонь. Залп первых двух шеренг, которые после этого заученно сели на перезарядку, предварил залп третьей и четвертой шеренги, которая тоже в свою очередь села на перезарядку, а вслед за ней дали залп пятая и шестая шеренги и так до седьмой и восьмой. Четыре залпа довольно-таки точными, соответствующими калибру мушкетов, коническими пулями последовательно превратил элитное подразделение Гондора в элитную кучу трупов. Когда последние шеренги отстрелялись и командиры сотен доложили об окончании стрельбы восьмой шеренгой, первая и вторая шеренги уже встали и снова дали залп. Этот цикл мог бы продолжаться довольно долго, так как каждый стрелок обладал запасом из 100 патронов, но закончились элитные гондорцы, что стало ясно, когда рассеялся дым. Перед обрушенными временем вратами лежала груда превосходно для своего технологического уровня бронированных трупов, а остальные отряды гондорцев как-то очень оперативно, пусть и слегка хаотично, покинули поле зрения Рона. Он тяжело вздохнул. «Но мы ведь только начали, да, ребята?» – вопросил он у своей элитной тысячи. «Примкнут штыки. Трехгранные игольчатые штыки, стальные, рунифицированные, 40-сантиметровые иглы смерти, которые специально предназначены для насаживания на них гондорских пехотинцев и кавалеристов. На практике проверено, что при некоторой доле удачи таким штыком можно проколоть и не самый качественный гондорский панцирь, но приемы боя предусматривают применение его для поражения уязвимых мест и кольчуги, которой для этого штыка просто не существует». Продолжая стоять на месте, они ждали. Неуведомленные ни о чем рахиримцы с помпой въехали в арку изрядно подревневших врат, в труху размочаливая копытами коней обрушившиеся дубовые обломки. «Дублируй», — приказал Рон просочившемуся через строй Гарри, который кивнул на молчаливый вопрос. «По моей команде, по моей команде», — дублировал Гарри на темном наречии. «Огонь», — продолжил Рон. «Хаш, два», — со слюной изо рта и упоением в голосе, — выкрикнул Гарри. Мушкетный грохот и облако дыма, которое Рон смахнул одним бытовым заклинанием рассеивания тумана, так как на этот раз противник куда мобильнее, поэтому нужна определенная точность, чтобы не допустить прорыва кавалеристов на опасное расстояние. Пусть конец у этих кавалеристов будет печальным, но Рон не хотел попусту рисковать руками. Залп за залпом, кавалеристы Рахирим падали, ржали кони, стонали люди, все, как Рон и планировал. Четырех залпов по две шеренги оказалось достаточно, чтобы полностью нейтрализовать где-то около двух кавалерийских эскадронов, прошедших через врата. Кто-то выжил, но определенно одно, на своих четырех не уехал никто. Ветерок перебил вонь пороха, но донес запах бойни. Да, Рон мог бы наладить производство оболочечных пуль для мушкетов, но это технологическое усложнение и без того очень сложных пуль с рунифицированным стальным сердечником, а также неминуемое снижение поражающих свойств пуль. Ведь все пули без мельхиоровой оболочки, дум-дум, три, а здесь нет и не будет Гаагской конвенции. Из груды тел вылез покрытый рахиримской броней всадник с болтающейся на куске кольчуги оторванной правой рукой, все еще сжимающий палаш, и пошел на отряд Рона. Рон с научным интересом наблюдал за этим кавалеристом. Вмятина на шлеме свидетельствовала о том, что шлем был очень хорошим, а кавалерист сейчас вообще не соображает, что делает и где находится. Рон навел на него лаз-пистолет и одним коротким разрядом прекратил его мучения. «Гарри, что там с баррикадами?» — поинтересовался Рон. «Три кольца вокруг башни, командир», — доложился Гарри. «Четвертое и пятое кольцо не удалось завершить, солдаты отступили за третье. Лучше, чем я ожидал», — произнес Рон. «Гражданские эвакуировали в подземелье большую часть», — ответил Гарри. «Невилл лучше знает, командир». Невилл, как оказалось, молча стоял за спиной Рона и не подавал никаких признаков своего существования, с восторгом наблюдая за ходом битвы. «А, КХМ, командир», — опомнился Невилл. «Мы эвакуировали все центральные районы, а на окраинах, если кто-то остался, то только по собственной тупости». «Неплохо», — похвалил их Рон. «Вот что значит постоянная вздрючка. Рады стараться, командир», — синхронно ответили его фактические замы. «Тысяча, кругом», — приказал Рон. «Вперед, шагом, марш. Пока противники будут занимать стены, пройдет некоторое время, за которое Рон перегруппирует свою армию и нанесет ответный удар. А пока придется отступить за баррикады». Примечание. 1. Тингвар, Сквенья Тингва, знак, символ, эльфийская письменность, разработанная лично Фианаром, создателем преснопамятных Сильмарилей. Наглядным примером Тингвара может послужить надпись на внутренней стороне кольца Всевластия. Даже на вид смотрится не очень просто, и поверьте мне, писать на этом крайне сложно. 2. Кхаш, с темного наречия переводится как огонь. 3. Пули Дум-Дум, пули, конструкция которых предусматривает существенное увеличение диаметра при попадании в мягкие ткани с целью повышения поражающей способности. И мысли Рона очень правдивы. Цельносвинцовые пули очень хорошо меняют форму в пользу расширения в мягкой среде, поэтому повреждения получаются очень и очень жестокими, а также очень и очень летальными. Современные оболочечные пули проникают в бренные тела с аккуратными и легко зашивающимися дырочками по форме, а также зачастую выходит с чуть менее аккуратными отверстиями, что существенно облегчает работу хирурга, ну или патологоанатома. Безоболочечные же пули могут войти как блин, а выйти, если вообще получится выйти, с изрядным куском мяса и внутренних органов. Если в грудь солдата прилетит свинцовая блимба с диаметром где-то в районе 20 мм, то это 100% труп, так как на выходе получится отверстие диаметром где-то около 30, а то и 40 мм. Истинно говорю вам, современные пули – вершина гуманизма. Глава 13. Кулаки добра, товарный знак. Прорыв в квадратик 4, командир. Израненный Рукхай, вооруженный сломанным ятаганом, завалился на каменную брусчатку улицы, из спины его торчало 4 стрелы с белым оперением. Рон посмотрел на номер подразделения уже мертвого Рукхая, белой краской выведенный рядом с белой бланью. В принципе, он и так прекрасно помнил, что квадрат 4 оборонял 12-й батальон, но удостовериться лишним не будет, мало ли. Молча вытащив из сундука связи табличку с командным составом 17-го батальона, он понял, что связываться уже ни с кем. Уличные бои идут уже вторую неделю, но конца и края им еще не видно. К объединенной армии света прибыли подкрепления из нанятых на востоке истерлингов, гномов неизвестного пока что клана, а также энтов, которые отнюдь не вымерли. Счет потерь противника идет на тысячи в день. Такой отчаянной мясорубки эти края не видели уже очень давно. Рон же лишился 5, точнее, уже 6 батальонов из 20, поэтому положение можно было назвать отчаянным. Резервы еще есть, но они теряют город, метр за метром. Вокруг башни Ордханг теперь осталась только одна линия обороны, так как из-за потери квадратов 4 остальных на второй линии обороны могут легко обойти с тыла. Рон и взрывал противников, травил их рециновым аэрозолем, жег в рунных ловушках, расстреливал мушкетными залпами, обстреливал из уцелевших баллист, но натиск не ослабевал. Они решили покончить с ним любой ценой, и он прекрасно понимал, что теперь у них просто нет другого выхода. Потому что после всего этого, Шансы на мирный исход просто исключены. Теперь все точно закончится только истреблением и порабощением. Ильдар он не оставит даже в декоративных целях, а одурманенных людей и хоббитов ждет куда более строгая фильтрация и реабилитация. При условии, что он выживет в этой осаде. За гражданских можно было не переживать. Сейчас он выигрывал для них время. Они идут подземными путями на север, под туманными горами, через населенные дикими орками и различной недружелюбной живностью пещеры, под охраной из 3 батальонов, один из которых элитная 1000 стрелков. Рон немного жалел, что так ослабил свою армию, но в текущей ситуации он не стремился победить, а лишь выиграть время. Покуда жив, можно начать сначала. Жаль было терять Изенгард, а также башню Ордханг, в которой Рон уже основательно обжился, но иного выхода нет. Выиграв для гражданских достаточную фору, Рон планировал взорвать и поджечь здесь все к чертям, спуститься в подземелье и обрушить Ордханг. Рон начеркал на табличке приказ подразделениям со второго кольца отступить к первому кольцу. Проблемой еще были артобстрелы города. Стреляли, конечно, обтесанными камнями и крупным противопехотным щебнем, но иногда еще обливали город зажигательными котелками. У него так целая рота погибла. Банально не успели выбраться из доходного дома, где заняли оборону. Слишком быстро взялось дерево, слишком быстро пути отхода были объяты огнем. Город горит, огонь уничтожает все, что Рон успел построить. Точнее, почти все. Станки эвакуированы в подземелья и сейчас идут на север. Ценные сотрудники и мастера тоже движутся в том направлении, а сырье? Сырье всегда можно добыть на месте. Тем более, жизненно необходимые ресурсы с собой все же взяли. Рон даже представить боялся, какой поросячий визг и невыносимая вонь стоят в подземельях, по которым перемещают стада свиней. Орлов в последнее время не видно, но это понятно. В осаде их особо не применишь, зато подвергнешь неоправданному риску. Вспомнив о летающих тварях, Рон подумал о Назгул. Они сейчас двигались по подземельям вместе с гражданскими, так как Рон не хотел в случае своей гибели или позорного бегства лишать своих подопечных адекватного управления. Назгул могут обеспечить это управление, пусть и не так эффективно, как это делает Рон. В дополнение к Назгул с гражданскими уходят и его заместители. С Роном сейчас простые солдаты, хорошо вооруженные, но уже не такие уверенные в победе, как неделю назад. Пещеры под туманными горами. «Сэм, тише!» — прошептал Арагорн и зажал рот раненого хоббита. Их раскрыли во время ночного привала, когда хоббит проспал свое дежурство. Ожесточенная схватка с десятком орков закончилась победой Арагорна и Гэндальфа, а Сэмуэльс получил тяжелое ранение в левую ногу. Его еще раз 8 рубанули по груди, но митриловая кольчуга, доставшаяся Сэму в наследство от покойного Фрода, с достоинством выдержала все рубящие удары острых ятаганов. Кольчуга была бы идеальной, не будь на ней изъяна. Широкая прорезь от меча проклятого Рона Уизли. Гэндальф говорил во время одного из привалов, что не знает металла, способного преодолеть митрил одним уколом. Это определенно черное колдовство, подумал Сэм в тот раз. Мимо укрывшихся за группой сталагмитов-спутников прошел крупный отряд урукхаев в удивительно прочной бронзовой броне и вооруженных уже виденными бронзовыми дубинками, почему-то оснащенными арбалетными прикладами. В качестве трофея от прошлой схватки им достался какой-то короткий аналог подобной бронзовой дубинкой, но они втроем так и не смогли разобраться в назначении данного оружия. Но то, что это оружие, они не сомневались. Что еще орк может с такой нежностью и заботой нести в своих руках? Разве только бочонок браги. Сэма мутило. Кружилась голова, в горле словно застрял какой-то полусухой ком. Хотелось пить, безумно, его охватил жар, как при самой страшной зимней хвори. Ногу постоянно подергивало, будто организм пытался исторгнуть заразу. Гэндальф сделал все, что мог, но жар не спадал. Видимо, орочий ятаган был отравлен. Когда отряд урукхаев прошел, спутники слегка расслабились. Что все это значит? Поинтересовался Арагорн у Истари. Не знаю. Пожал тот плечами и привычно извлек трубку, но потом опомнился и сунул ее обратно в торбу. Но их здесь последние дни стало слишком много. Это значит, что план Галадриэль уже начал исполняться. Что за план? Слабым голосом спросил Сэм. Решительный штурм Изенгарда, бескомпромиссный, не считаясь с потерями, ответил Гэндальф. И когда Уизли окажется в Ордханке, окруженный со всех сторон, действовать будем мы. Сэм нервно кивнул. Они с Арагорном уже какую неделю терлись по подземельям и не знали всего плана, А теперь Гэндальф простецки выложил его при первом же вопросе Сэма. Сейчас они как раз находились рядом с тайным входом в Ордханг, куда раз в трое суток прибывает подземный патруль Рукхайв. На это время остатки Братства Кольца убывают южнее, во влажные пещеры со стекающей по стенам водой, а через день возвращаются к тайному ходу, который к тому моменту уже никто не охраняет. Они ждут, а Сэм медленно умирает. Он уже видел такое. Дядя Боб порезал левую же ногу сахой и пренебрег походом к лекарю, обойдясь промыванием раны сырой водой и перевязкой. Лекарю, к которому обратились уже после начала лихорадки, пришлось ампутировать дяде Бобу ногу, но это уже не помогло, и он умер через 3 дня. «Я долго не протяну», — Сэм озвучил очевидный обоим своим спутникам факт. «Предлагаю найти какое-нибудь укромное место и оставить его», — поделился своими мыслями Арагорн, «а на обратном пути вернуться с кольцом и продолжить путь. Это будет убийством, оставлять его в таком состоянии», — процедил Гэндальф со сдерживаемым гневом. «Сейчас что-нибудь придумаем».